Он возвращался к ним впоследствии в выпускном классе, чтобы навести глянец на их знания и подготовить к поступлению в университет. Поэтому я видел Рамзи почти каждый день. Как и многие хорошие учителя, он был не без странностей, и мальчишки любили его, побаивались и посмеивались над ним. У него было прозвище «старая уховертка», потому что он имел привычку засунуть мизинец в ухо и покопаться там, словно у него мозги чесались. Другие учителя называли его «пробка» из-за протеза и думали, что мы зовем его так же, но за глаза мы звали его «уховерткой». У него был пунктик. Он полагал, что история и миф представляют собой две стороны некоего основополагающего начала в судьбе человечества. История — это совокупность наблюдаемых или зафиксированных фактов, а миф — их главное содержание, сущность. Он выкапывал редкие мифы, о которых никто из нас никогда не слышал, и доказывал, должен признать, делал он это очень увлекательно, что они содержат некую истину, применимую к самым разнообразным историческим ситуациям. Был у него еще один пунктик, делавший его подозрительной фигурой в глазах многих родителей, а, следовательно, и их сыновей. Достаточно большое число мальчишек в школе принадлежало к партии антирамзиистов, а именно его интерес к святым. «Изучение истории, — говорил он, — это частично и изучение мифов и легенд, которые человечество сплело вокруг таких выдающихся личностей, как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий, Наполеон. Они были смертными. А когда факт можно соотнести с легендой, крайне любопытно узнать, что почитатели героев приписали своим кумирам. Он нередко показывал нам известную картину XIX века, изображающую отступление Наполеона из Москвы. Император трагически поник в санях, на его лице и на лицах окружающих офицеров печать поражения романтической обреченности. А потом он зачитывал нам из дневника Стендаля об этом отступлении, где говорилось, каким жизнерадостным был тогда Наполеон, как он выглядывал из окон кареты, в открытых санях он не ездил, можете не сомневаться, и приговаривал, тот-то они все удивились бы, если б узнали, кто с ними рядом. Наполеон был одним из любимых примеров у Рамзи. Он показывал нам знаменитую картину, изображающую Наполеона на Эльбе. Тот сидит на скале при всех регалиях и размышляет о былом своем величии. А потом он зачитывал из ежедневных докладов коменданта острова, и главной заботой, согласно докладам, было состояние желудочного тракта великого изгнанника, а наилучшей возможной новостью являлся врачебный бюллетень, гласящий «Сегодня утром в 11:22 у императора был нормальный стул». «Но почему, — спрашивал Рамзи, — ограничиваем мы изучение истории выдающимися военными и политическими деятелями, которым приписывают необычайные, почти сверхъестественные качества, и не обращаем внимания на целый мир святых, которым человечество приписывало феноменальные добродетели? Тривиальна мысль о том, что власть и даже порок интереснее, чем добродетель, но те, кто это говорит, просто не дали себе труда рассмотреть добродетель и увидеть, насколько она в самом деле удивительна, а подчас даже бесчеловечна и невыносима. Святые тоже принадлежат к разряду героев, и в противовес тому, что думают несведущие люди, дух Игнатия Лойолы сродни духу Наполеона». Игнатий Лойола, 1491 под вопросом, 1556, основатель ордена иезуитов. Рамзи был крупным авторитетом по святым и написал о них несколько книг, хотя мне они и не попадались. Можете себе представить, какой неудобной фигурой был он в школе, куда принимались мальчики из любых семей, но главным образом воспитанные в духе слегка модернизированного протестантизма XIX века. И, конечно, наших родителей смущал неподдельный интерес к вещам духовным. Они подозрительно относились к любому, кто воспринимал дух как неизбывную реальность, а именно так относился к духу Рамзи. Он любил ставить нас в положение интеллектуального неуюта, побуждал отыскивать в его речах противоречия или нелогичности. «Логика похожа на крикет», — предупреждал он. Все очень хорошо, пока вы играете по правилам. Но что будет с вашей крикетной партией, если кто-нибудь вдруг решит вынести на поле футбольный мяч или возьмется за хоккейную клюшку?